Глава 32. Том пробирался между машинами как можно тише. Благо, их расположение было всегда строго в одном порядке, и потому не составило большого труда передвигаться в самых неосвещенных и малолюдных местах. Их возвращение в лагерь, если и навело шума, то на первый взгляд это вообще никак не проявлялось. Впрочем, Виктор уже объяснил это. Народ напуган. Кайл и его подручные творили тут такое. Когда ты вышел со мной на связь последний раз из той лаборатории в хищном лесу, я счел правильным собрать все племя и рассказать им правду обо всем. Это была ошибка. В ту же ночь Кайл перебил верных мне людей, а меня самого избили и бросили в эту клетку. Он бы убил меня давным-давно, не будь у него такого острого желания посмотреть на то, как бывшего вождя пожирают каннибалы из лесных охотников. Том быстро перебежал от одного тягача к другому. Он почти не издавал звуков, но судьба, должно быть, была к нему неблагосклонна, и он почти что столкнулся с одним из охранников. Том, конечно же, знал его, но понятия не имел, на чьей он стороне. Охранник вытаращил на него глаза, и его рука медленно потянулась к автомату, висящему на плече. Том покачал головой, как бы прося его не делать этого, но все было бесполезно. Охранник вскинул оружие и открыл было рот, чтобы крикнуть, но Том оказался быстрее. Лезвие его ножа мягко вошло между ребер, пронзив сердце. Охранник обмяк и повалился на землю. Тело пришлось затащить под тягач, чтобы на него случайно не наткнулись другие. Зато у Тома теперь был автомат. Нужно было срочно продвигаться дальше. Кайл мог заметить их отсутствие и поднять тревогу в любой момент. Проходя мимо кухни, Том услышал крики и звуки ударов. Двое вооруженных людей пинали лежащего на земле повара тяжелыми ботинками. Тот не пытался отбиваться, лишь прикрывал голову руками и все стонал и всхлипывал. Том подавил острое желание вмешаться. Ему нельзя было поднимать шум. Пришлось осторожно отступить в темноту и сделать довольно большой крюк, чтобы его не заметили. Ничего, если у них все получится, то эти двое ответят за все. Оружейный склад охранялся лучше всего. Двое всегда стояли снаружи, еще столько же было внутри. Было большое искушение выстрелить в них, уложить одной очередью часовых у дверей, потом ворваться внутрь и... Но Том предпочел иное. Он знал этих парней чуть лучше и мог надеяться на мирный исход. Риск был очень большим, но он медленно вышел к ним, не прячась. Часовые тут же вскинули оружие. На их лицах застыли одинаковые, ничего не понимающие выражения. «Ну, привет», – тихо поздоровался Том. «Надеюсь, узнали?» «Как же вас не узнать, босс? Кайл вас отпустил?» «Не совсем». «Ясно», – протянул охранник, покосившись на своего товарища. «Нам бы следовало схватить вас». «Возможно. Останете?» Часовые взглянули друг на друга, несколько секунд поколебавшись, а потом одновременно опустили оружие. «Внутри сейчас тоже наши, но из тех, кто за вас и Виктора. Идемте». Оказавшись внутри склада, Том быстро осмотрелся. Оружия здесь было предостаточно, оставалось только найти тех, кто будет его использовать. «Сколько сможете собрать верных нам людей?» – спросил он. «В самое ближайшее время?» 10, может 15, если повезет. Зависит от того, сколько у нас есть времени». В этот самый момент ночную тишину разрезал пронзительный вопль сирены, оповещающий всех о том, что в лагере объявлена тревога. «Времени у нас больше нет. Вперед!» – скомандовал Том. На улице началась настоящая паника. Люди выскакивали из своих жилых капсул и пытались понять, что случилось. Большинство, вероятно, посчитали, что случилось очередное нападение монстров, и поспешили к машинам. Однако были и те, кто сразу заметил Тома и подоспевшего Виктора. «Пришла пора определиться, на чьей вы стороне», – громко объявил Виктор. «Прямо здесь и прямо сейчас. Все, кто за меня и Тома, должны немедленно взять в руки оружие. Остальные…» Ему не нужно было договаривать. Все и так все понимали. К счастью, довольных недолгим правлением Кайла было совсем немного. Узнав о том, что бывший вождь может снова вернуться к власти, люди заметно воодушевились. Теперь уже численный перевес был на другой стороне, и все же Кайл не думал так просто сдаваться. Послышались выстрелы, очереди трассеров прорезали темноту, бойцы обоих сторон прятались за машинами, медленно, но верно продвигаясь навстречу друг другу. Том снова был в своей стихии. Он не мог пока пользоваться системой, но опыт ведения боевых действий успешно заменил ее. Его приказы снова исполняли. Это приносило какое-то смутное, но определенно существующее удовлетворение. Четверть часа, и Кайл с десятком своих сторонников оказался зажат с четырех сторон. Тогда выстрелы прекратились и начались переговоры. «Сложите оружие и выходите с поднятыми руками!» – крикнул им Виктор. «Ни к чему погибать вот так, из-за собственной глупости!» Однако Кайл лишь рассмеялся на это предложение. «Ты, наверное, думаешь, что уже победил, старик? Но ты и этот кретин Томми, должно быть, не заметили, где мы окопались!» Том быстро высунулся из своего укрытия и огляделся. Он сразу все понял, но Кайл все же решил пояснить. «У нас на руках почти два десятка ракет с обманками. Один залп, и через полчаса здесь будут все хищники этого сектора. Ты готов так рискнуть, Виктор?» Вождь поморщился и взглянул на Тома. «Он просто тянет время», – тихо сказал тот. «Наверняка уже связался с лесными охотниками и теперь ждет их приезда». «Черт!» – Виктор стер со лба пот. «У них в племени 300 человек, мы не готовы. Значит, штурм. Другого варианта я не вижу». Он отдал приказ начать атаку сразу со всех направлений. Кайл, очевидно, не ожидал подобного, но все же его растерянность была недолгой. Он сдержал свое слово и выпустил все обманки разом. В воздухе, помимо запаха дыма, теперь отчетливо витал другой аромат, гораздо более опасный. И все же банда Кайла была обезврежена. Сам он был ранен в ногу и вместе с двумя другими выжившими теперь сидел на земле. Его глаза метали молнии. Такой ненависти Том не видел уже давно. «Вам всем конец», – прошипел он. «Скоро здесь будут монстры или лесные охотники. Это не важно. Все равно вас сожрут». «Срочно готовимся уезжать», – скомандовал Виктор. «У нас почти нет времени». Появились Кейт и Мартин, которые до этого прятались в укрытии. Они оба были бледные и перепуганные. Ученому, ко всему прочему, еще и серьезно досталось при допросе. Лицо его было разбито, и он пошатывался при ходьбе. «Ты сможешь поднять корабль в воздух?» – спросил Том. «Что?» – Мартин, казалось, не понял, что ему говорят. «Корабль! Нужно взлететь прямо сейчас! Ты в состоянии?» «Да, наверное». «Но он поврежден, далеко не улететь, да и все эти люди», – ученый обвел взглядом быстро собирающийся лагерь, – «они все равно не влезут на борт». «Никто и не говорит про эвакуацию. У нас остались еще обманки. Если бы ты мог отлететь километров на 5 и распылить их там, то хотя бы часть монстров точно отвлеклась бы на это. Это возможно?» «Да, думаю, да, я попробую», – быстро закивал Мартин. «Тогда поторопись, обманки сейчас загрузят на борт». Ученый заковылял к кораблю со всей доступной ему скоростью. Виктор, все это время стоявший здесь, кивнул. «Хорошо, осталось решить последнюю проблему. Что делать с выжившими мятежниками? По-хорошему, надо бы позже провести над ними суд». Он взглянул на Тома, и тот все понял. От этого внутри него вспыхнула злость. Почему всю грязную работу всегда должен делать именно он? Виктор ведь знает, что нужно сделать, но боится или просто не хочет брать на себя такую ответственность. На какое-то мгновение Тому захотелось послать его куда подальше или назло согласиться, что, мол, да, суд и верно нужен. Но этот порыв улетучился так же быстро, как и появился. «Не было никаких выживших», – холодно сказал Том и махнул рукой своим людям. Кейт поспешно закрыла глаза и отвернулась. Через несколько секунд громыхнули выстрелы. Колонна двигалась прочь от места стоянки со всей доступной ей скоростью. В суматохе наверняка забыли немало вещей, но всех сейчас заботило лишь собственное выживание, все остальное неважно. Племя оказалось в страшной опасности. Сразу две угрозы – распыленные приманки, которые должны были привлечь всех ближайших монстров, и возможное прибытие каннибалов. Том очень устал за последние часы. Кроме того, ему остро требовалось посещение медицинской капсулы. И все же его мозг автоматически продумывал все возможные сценарии ближайшего будущего. Смогут ли они отбиться в случае необходимости? Что делать, если их окружат? Тогда наверняка всем не уйти и придется кем-то пожертвовать. Но кем? Это нелегкое решение придется принимать ему. Виктор уже показал это сегодня. За прошедшие годы некогда могучий и решительный вождь состарился и стал заметно мягче. «Что с вами случилось?» – спросил он у Тома, отвлекаясь от радаров. «Ты ведь сообщил, что вам конец, а потом и вовсе перестал выходить на связь». «Знаю. Я не думал, что мы спасемся». Том кратко пересказал все то, что они пережили за последнее время. С каждой минутой лицо Виктора все больше вытягивалось от удивления и неверия. «Если бы мне об этом рассказал кто-то другой», – мрачно сказал он через четверть часа, – «значит, получилось только хуже. Теперь могут погибнуть вообще все люди. Но разве есть такое оружие? Я хочу сказать, если у древних такое было, то почему же они не справились с монстрами?» Том пожал плечами. Ответов у него не было. Голова гудела, перед глазами снова мелькали разрозненные буквы, которые ему посылала поврежденная система. «Если они выживут, то нужно будет попросить доктора посмотреть его голову. Быть может, он сумеет хоть немного исправить ситуацию». Радар неожиданно протяжно запищал, и все собравшиеся в комнате разом притихли и ближе придвинулись к экрану. «Вот, смотрите, здесь!» – выкрикнул один из техников. «Думаю, это небольшая стая, очень быстро движется, а здесь еще одна, и тут тоже». Все молча смотрели на появляющиеся точки. Том насчитал около десятка отдельных стай монстров и отвернулся от экрана. Стало ясно, что к ним движутся со всех сторон. «Ну же, Мартин, поторопись», – пробормотал он. «Этот твой знакомый не подведет?» – спросил Виктор. «Надеюсь. А то вдруг решит сбежать на этом корабле куда подальше». «Это вряд ли. Корабль сильно поврежден. Без должного ремонта на нем далеко не улетишь». «Хорошо, тогда еще есть надежда». Даже сквозь рев многочисленных двигателей они услышали далекую стрельбу. Высунувшись в окно, Том увидел на севере череду ярких огненных вспышек. Значит, один из отрядов разведчиков уже вступил в бой. Это длилось около минуты, потом вспышки прекратились. «Готовьте ракеты, живо!» – скомандовал Том. «Но там наши люди!» – запротестовал кто-то. «Мы попадем в своих!» «Там уже никого нет! Делай, что говорю!» Несколько секунд он думал, что его приказ так и не выполнят. Тогда пришлось бы применить оружие. Он застрелил бы каждого в этой комнате, если понадобилось, но добился от них того, что нужно. Однако все обошлось. Ракеты «Земля-Земля», которых у племени осталось не так уж и много, вырвались из своих шахт, и на мгновение вокруг стало светло, как днем из-за включившихся реактивных двигателей. Том отсчитал 10 секунд, и вдали громыхнули мощные взрывы. «Кажется, накрыли!» – крикнул техник. «Часть монстров отходит! И на юге тоже, посмотрите!» Том бросил быстрый взгляд на экран. Выходит, Мартин все-таки сумел распылить приманки. Что ж, теперь оставалось надеяться, что он сумеет вернуться и продержать корабль в воздухе достаточно, чтобы все они оказались в относительно безопасном месте. Потихоньку атмосфера в машине начала успокаиваться. Все позволили себе поверить в то, что сегодняшний сумасшедший день сможет закончиться нормально. Именно в этот момент все и началось. Сначала по экранам приборов пробежала рябь. Все, у кого в данный момент была активирована система, вскрикнули от боли и схватились за головы. Одна из машин резко свернула в сторону, зацепила вторую и перевернулась. Том тоже чувствовал, как мозг словно пронзают раскаленные иглы, но все же сумел добраться до другого окна, чтобы увидеть, как небо меняется на глазах. Облака стремительно испарялись, звезды исчезли, луна погасла, но темноты не было. Небо начало светиться багровым, словно оно горело. В ушах нестерпимо звенело. Земля сотрясалась, и всем пришлось остановиться, несмотря на опасность. Впрочем, монстры и не думали нападать на людей. Все они в страхе разбегались кто куда. Том с трудом открыл дверь и буквально вывалился из машины на землю, которая мелко вибрировала. Где-то на северо-западе разгорался огонь. Но то было не обычное пламя от взрывов боеприпасов, а нечто доселе невиданное. Синеватые отблески долетали с огромного расстояния, а само пламя в месте удара должно было подниматься на километры в высоту. Краем глаза Том увидел, что и другие его соплеменники выходят на улицу. На всех их лицах застыли одинаковые выражения первобытного ужаса перед силами, которые они не способны были понять. Это длилось минут пять. Потом все начало потихоньку стихать, но земля еще долго ходила ходуном. Люди беспомощно смотрели друг на друга, ища ответы, но их не было. Когда в воздухе снова зашумело, все едва не бросились бежать. Однако это оказался всего лишь шум возвращающегося корабля Мартина. Ученый все-таки сумел благополучно посадить его на поляну неподалеку от колонны, которая совершила внеплановую остановку. Том уже пришел в себя и теперь пытался собрать разведчиков, чтобы те организовали оборону этого места. Монстры, конечно, разбежались, но едва ли надолго. Очень скоро они вылезут из своих нор и снова отправятся на охоту. Люди подчинялись неохотно, большинство вообще словно не понимало, где находится. Лишь через полчаса Том смог более-менее спокойно вздохнуть. К нему, пошатываясь, шел Мартин. «Все вроде получилось», – устало пробормотал он. «Сначала даже усомнился, что твари так легко от вас отстанут, но потом ничего». «Ты видел, что было после?» «Как такое можно было не увидеть?» – мрачно отозвался Том. Он подождал, пока мимо них пройдут люди, и уже тише добавил. «Это ведь то, о чем я думаю, да?» Мартин кивнул. «Звездный свет. Ник совершил пробный залп. Судя по мощности, спалил участок Земли в пару тысяч километров. Настройка систем требует времени, да и навыков». «Мы все-таки специалисты в другой области, но он разберется, это лишь вопрос времени». «В этом и проблема. Нет у нас времени. Нужно как можно скорее подлатать корабль и лететь к этой станции, где засел Ник. Думаю, понадобится хотя бы день. Постарайся быстрее. Я пришлю к тебе наших техников. У нас не так много материалов и оборудования, но что-нибудь может сгодиться». Мартин кивнул, не в силах даже отвечать. Том развернулся и заковылял к медицинскому тягачу. Доктор словно ждал его и заранее подготовил капсулу. «Жить буду?» – спросил Том спустя какое-то время, когда док уже изучал показания своих приборов. «Будешь. Ты всегда был удивительно крепким. А если тебе еще и немного помочь? Меня смущает твоя система». «Да уж, меня тоже. Сможешь что-нибудь сделать?» «Я не специалист, Том». «Да и не уверен, что вообще такие есть. Я боюсь, что если вмешаюсь, то чип в твоей голове может закоротить, и тогда...» «Его и так может закоротить в любой момент. А еще нас может взорвать чокнутый ученый. Попробуй, док, мне нечего особо терять». «Внимание! Зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу программы», сообщила система, «стоило только доктору активировать свое оборудование». Том поморщился, но удержался от того, чтобы пошевелиться, как его и просили. «Я предупреждал, что процедура будет весьма болезненной», – сказал док. «Жаль, нельзя применить наркоз. Ты должен быть в полном сознании, иначе я не пойму, если вдруг что-то пойдет не так». «Вдруг? А разве все может пройти как надо?» – криво усмехнулся Том. «Делай, что должен. Я потерплю». «Ладно». Док вдавил несколько кнопок на панели управления, и Том закричал. В голове словно несколько снарядов взорвалось. Перед глазами поплыли картинки. Если к разрозненным словам и цифрам Том уже привык, то вот некие коридоры, по которым он двигался, для него стали чем-то неожиданным. «Ох», — выдохнул он. «Что такое?» — всполошился док. «Совсем плохо. Я прекращаю воздействие». «Нет», — крикнул Том, — «наоборот. Сделай снова то, что сейчас было. Да не смотри на меня так. Давай, делай». Снова боль и снова коридор. Это было похоже на воспоминание, очень смутное и давно забытое. Вот только Том точно знал, что никогда не был, да и не мог быть в таком месте. Это напоминало подземную лабораторию в хищном лесу, только все выглядело гораздо новее, и так, будто этим пользуются до сих пор. Он двигался плавно, словно бы летел по воздуху. Сейчас двери откроются, и он увидит то, что за ними. Это поможет понять все остальное. Проследовать в пункт сбора 0001, в который уже раз сказала система, и коридор исчез. Том заскрежетал зубами от досады, но док будто бы ничего не заметил. Он уже поборол всякие опасения и теперь с энтузиазмом копался в голове своего пациента. «Так-так, посмотрим, что тут у нас. Этот модуль, кажется, полностью выгорел. Черт, а как ты жив остался при этом? А второй серьезно поврежден. Не думаю, что смогу его восстановить, но слегка подлатаю, чтобы ты хотя бы от боли не мучился». «Спасибо», – прохрипел Том. Пока док заканчивал работу, он погрузился в мысли о том, что им предстояло сделать. У Ника была огромная фора. Он уже на боевой станции, а им еще только предстоит туда добраться. Шансов на успех, мягко говоря, не так много. Во всей этой ситуации успокаивало лишь то, что, судя по мощности оружия, смерть будет очень быстрой. Где-то через час Том уже покинул медицинский модуль, хотя доктор и настаивал хотя бы на нескольких часах покоя. «Через пару дней, док», — ответил ему Том. «Там либо я отдохну, либо всем нам все равно конец». Он сразу же направился к ремонтникам, которые вместе с Мартином сейчас кружили вокруг корабля. «Скажи, что дела идут неплохо», — попросил Том. «В общем-то...» «Стой, ты точно в порядке? Выглядишь так, будто умер еще вчера?» «Да, я знаю. Чувствую себя так же. Но речь сейчас не обо мне. Что с кораблем?» «Ну, скажем так, его можно поднять в воздух, но вот что будет дальше, уже непонятно. Сделай так, чтобы он долетел до станции «Звездный свет». А как же обратная дорога? Если мы преуспеем, то заберем корабль Ника и вернемся на нем. Делай, что говорят, Мартин. У тебя пара часов, не больше». Том направился к Виктору. Благо, найти вождя оказалось нетрудно. Вождь устало сидел в своем кресле в главной машине. Он, видимо, только что отдал последние приказы подчиненным и выглядел лишь немногим лучше самого Тома. «Знаешь, этот ублюдок Кайл оказался в чем-то прав», – тихо сказал он, заметив гостя. «Я уже староват для всего этого. Племени нужен более молодой и энергичный вождь. Кто-то с достаточно мощной волей, иначе просто всем нам конец. Черт, да именно с этой мотивацией я и сверг своего предшественника». «Оставим этот вопрос до лучших времен. Сейчас не стоит заниматься выборами нового лидера». «Согласен». Виктор мотнул головой, словно прогоняя от себя дурные мысли. Затем повернулся к Тому. «Ты по делу?» «Мне нужны люди. Человек 5, чтобы помочь в деле. Сам я не в лучшей форме, как видишь. Я с удовольствием полетел бы с тобой, чтобы, как Ирвин, уйти в последнюю важную миссию и не вернуться. Кому-то нужно остаться здесь и присмотреть за тем, чтобы снова не случился бунт. Если нам каким-то чудом удастся остановить Ника, то не хотелось бы вернуться и вновь оказаться схваченными. Больше я такого не допущу, можешь не волноваться. На несколько дней меня точно хватит, а там... Передам полномочия тебе или тому, кто захочет их взять. Мне уже плевать». Том вышел на улицу. Тишина вокруг была приятной, но в то же время и какой-то давящий. Он попробовал активировать систему, хотя док и рекомендовал не делать этого еще по крайней мере сутки. Внимание! Вам доступны только базовые функции программы. Что ж, хотя бы голова не раскалывается в первую же секунду. Уже хорошо. Он проверил, что именно может делать, и, в общем-то, остался доволен. Жаль только, что успевшая надоесть надпись о пункте сбора 0001 так никуда и не делась. В конце концов, их команда была собрана из 6 человек, включая самого Тома и Мартина. Больше брать с собой просто не было смысла. С одним ученым они уж как-нибудь справятся. Для них сейчас гораздо важнее было то, чтобы на корабле не случилось перегруза. Ведь он и так угрожал выйти из строя в любой момент. С ними напрашивалась и Кейт, однако Том наотрез отказался. «Мы летим лишь с одной целью – убивать. Что бы там ни твердил Мартин, я не верю, что нам удастся переубедить Ника». Он окончательно сошел с ума, и ни о каких переговорах даже и речи быть не может. Я уже дал соответствующие инструкции своим людям, но тебе незачем во всем этом участвовать. Кейт нехотя кивнула и опустила голову. «Обещай, что вернешься». «Пообещать я могу что угодно», – через силу улыбнулся Том. «Но как будет в действительности, я не знаю. Мне пора. Береги тут себя. Пока». Он не успел договорить. Кейт бросилась к нему на шею, крепко обняла, а потом легонько чмокнула в губы. Прежде чем Том успел что-то сказать или сделать, она уже убежала, скрывшись за ближайшим тягачом. Он еще с минуту смотрел ей вслед. Так нельзя, он не может допустить этого снова. Все, к кому он испытывал хоть какие-то чувства, обязательно умирали. Нужно будет поговорить с ней, если их команда все же умудрится вернуться. Вот только о чем именно он хочет поговорить? Том и сам этого толком не знал, а времени на обдумывание не было. Он встряхнулся и быстро зашагал к кораблю, двигатели которого уже протяжно гудели. Мартин просто боялся отключать их, вдруг не удастся запустить снова. Разведчики как раз занесли на борт последний ящик с боеприпасами. Против Ника такой боезапас, конечно, едва ли пригодится. Но им наверняка встретится стаи монстров или одно из племен того сектора, где находится станция «Звездный свет». Прежде чем зайти на корабль, Том бросил последний взгляд на своих соплеменников, которые столпились неподалеку, провожая своих разведчиков, возможно, на последнюю миссию. Виктор тоже был здесь и коротко кивнул ему. «Мы готовы, босс», – послышался голос одного из подчиненных Тома. «Отлично, давно пора. Надеюсь, все готовы, потому как отказаться от миссии уже нельзя». Он не без труда поднялся на борт, и двери за ним закрылись.